Дорогие радиослушатели, приветствуем вас во имя Господа Иисуса Христа. В сегодняшней беседе мы продолжим изучать вопрос о спасении. Как получить спасение? Можно ли заработать его делами? Или же оно дается по благодати? Было уже сказано о том, на основании 9, 10 и 11 главы послания к римлянам, где Павел блестяще демонстрирует, что величайшая ошибка Израиля заключалась в том, что он старался соблюдать закон Божий, чтобы обрести спасение, вместо того, чтобы принять предложенную Богом благодать и прощение. К римлянам в главе 10, стихе 4 сказано следующее: «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Павел не говорит, что Христос отменил закон. Он говорит, что Христос исполнил закон за тех, кто поверил в Него. Этот же стих можно было бы перевести несколько иначе. Христос — это цель закона праведности. Иными словами, Христос не аннулировал закона, но достиг цели, которую преследовал закон праведности. Эту же идею можно выразить еще такими словами. Христос прожил совершенную, безгрешную жизнь и исполнил таким образом закон праведности. И теперь, если человек имеет веру во Христа, Бог переносит на него Христову праведность. Таким образом, Павел с полным основанием может заявить, что Христос является целью или концом закона праведности для каждого верующего. Далее, в главе 10, Павел продолжает объяснять, что спасение доступно человеку только через веру в Господа Иисуса Христа. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится». Совершенно очевидно, что признание Иисуса Христа Господом и вера в то, что Бог воскресил Его из мертвых, являются центром благой вести о спасении через благодать. Существуют, конечно, другие исключительно важные моменты в доктрине христианства, которые должен разделять тот, кто придерживается христианского вероисповедания. Верующий должен признавать, что Иисус Христос есть Бог во плоти и что Он умер на кресте за наши грехи. Он был воскрешен Богом из мертвых и будет жить вовеки. Когда человек верой принимает эти истины, Бог переводит его из царства тьмы в царство Его возлюбленного Сына. Павел довольно пространно разъясняет разницу между Божьей благодатью и законом Божьим. Это объяснение мы находим в 3 главе послания к римлянам. Цель закона состоит в том, чтобы показать людям их ответственность перед Богом. Никто не посмеет открыть рта в свое оправдание, и каждый человек должен будет понести ответ перед Богом, когда все люди земли предстанут перед Ним в день великого суда. Но благодарение Господу! Он не оставил нас осужденными под законом, но предоставил нам путь спасения, который лежит не через закон. Павел говорит об этом следующее: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. К Римлянам, 3 глава, с 21 по 24 стих. Давайте на минуту остановимся здесь, хотя это и не конец предложения. Что говорит Павел в этих стихах? Он объясняет, что праведность Божья, которая необходима человеку для того, чтобы войти на небо, открылась независимо от закона. Эта праведность не имеет ничего общего с соблюдением закона, потому что человек не в состоянии исполнить закон. Но несмотря на то, что эта праведность открылась независимо от закона, сам закон и пророки Ветхого Завета свидетельствуют об этой Божьей праведности, которая приходит через веру. О ней свидетельствует вся система богослужения в Скинии, а также такие пророки, как, например, Исаия в главе 53 своей книги. В стихах с 22 по 24 говорится, что Божья праведность приходит через веру в Иисуса Христа. Иисус Христос умер на кресте после того, как Он прожил на земле абсолютно праведную жизнь в полном соответствии с законом. Поскольку Он не заслужил смерти, так как Его жизнь была безгрешной, Он умер не за Себя, а за тех, кто верит, что они могут обрести такую праведность, как если бы они никогда не грешили. Таким образом, дар праведности дается верующим потому, что за их грехи уже было уплачено. В этой расплате Иисуса за грехи верующих есть два момента. Он полностью заплатил за наши грехи. Все наши грехи были стерты. Однако, это оставило нас, так сказать, при моральном нуле. В нашей жизни не было ничего положительного, что могло бы вызвать Божье одобрение. Но Бог берет праведность Иисуса и относит ее на нас счет. Поэтому вместо морального нуля мы обретаем положительную праведность, которая делает нас угодными в глазах Бога. Бог через Господа Иисуса Христа наделил нас, верующих в Него, необходимой праведностью. А теперь давайте вернемся к 11 главе послания к Римлянам, в которой Павел говорит следующее. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью». К Римлянам 11:5-6. «Мой дорогой друг, если вы прилагали все старания, чтобы попасть на небо, но при этом всегда в глубине сердца знали, что вам это не удастся, у меня для вас есть хорошие новости. Вы можете прекратить свою неравную борьбу. Вы можете перестать стараться попасть на небо за счет своих добрых дел. Вы можете положиться на то, что сделал за вас и для вас Иисус Христос. Если бы вы могли своими силами заслужить для себя путь на небеса, Иисуса не нужно было бы покидать небесную славу и умолять себя до положения человека, покорного до смерти, даже до смерти на кресте. Если бы вы сами могли обеспечить себе путь на небо, Иисуса было бы незачем умирать за ваши грехи. Но Он умер. Он умер за вас добровольно, потому что Он сказал: «Я жизнь мою полагаю за овец. Никто не отнимет ее у меня. Но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иисус положил свою жизнь за вас, чтобы привести вас к Богу. Отдадите ли вы сейчас Ему свою жизнь? Если вы это сделаете, вы будете спасенными по благодати Божьей. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. К Ефесянам 2 глава, с 8 по 9 стих. Давайте помолимся вместе с вами. Отец Небесный, с глубокой благодарностью мы приносим Тебе хвалу и признание за спасение в Иисусе Христе, нашем Господе. Если бы спасение зависело от моих добрых дел, я бы его никогда не сумел бы получить. Благодарю Тебя, что Ты обеспечил мне спасение в Господе Иисусе Христе исключительно на основании веры. Я верю Твоему Слову и признаю Иисуса своим Господом. Благодарю Тебя за то, что Ты воскресил Его из мертвых. Благодарю Тебе за дар спасения через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.